потянулись нагруженные доверху обозы бюргеров с женщинами, детьми, с домашним скарбом, с кошками, собаками, гусями, курами, привязанными к телегам коровами и иной скотиной. Шествие замыкали обезоруженные кнехты. Для охраны ливонцев Шуйский выделил сильный отряд детей боярских и стрельцов. Они должны были проводить граждан Дерпта до Фалькенау. Когда ливонские караваны, медленно подняв клубы пыли, ушли на запад, Шуйский потребовал, чтобы к нему явились из замка буркмейстер, ратманы и выборные от городской общины для сопровождения его самого с подобающим почетом в город. Стан воеводы вскоре прибыли в повозках и верхами представители оставшихся властей Дерпта. Среди них лица римско-католического духовенства. Они почтительно кланялись Шуйскому и всем другим воеводам, выражая полную покорность и готовность честно служить Москве. Московские полки торжественно тронулись в путь. Впереди поехал один из воевод с мирным знаменем. Громким голосом он кричал встречавшимся по дороге немцам, чтобы они жили в городе спокойно и ничего не боялись. Лицо его от натуги было напряженное, глаза блестели, властной снисходительностью вся его прямо сидевшая на коне широкая фигура говорила о том, что он посланник победителей. За этим воеводой следовал другой воевода во главе отряда детей боярских и дворян. Им приказано было занять замок. Третий воевода поехал со стремянными стрельцами, чтобы расставить караулы на улицах, рынках и на стенах города. После занятия города и замка величественно под гул трупы набатов тронулся в путь верхом на коне и сам князь Петр Иванович Шуйский со своими товарищами, воеводами Троекуровым, Курбским и Адашевым. Член капитула ордена в белой мантии с крестами, ратманы и выборные от городской общины поехали впереди князя. Они, как хозяева, показывали Шуйскому дорогу и делали знаки руками, что они отдают во власть московского царя город и замок. У городских ворот Шуйского встретили члены капитула, посланные от магистрата и общины, и, сдерживая рыдания, поднесли ему на серебряном блюде ключи от города и замка. С легким поклоном Шуйский принял ключи, передав их тут же ехавшему около него дьяку. Обыватели, видя добрые отношения к себе московских воевод, с любопытством разглядывали въезжавших в город русских воинов. Вскоре берючи возвестили население о том, что князь-воевода запрещает кому-либо под страхом смерти обижать мирных жителей. Бюргерам и торговцам строго-настрого было запрещено продавать русским воинам вино и другие напитки в предупреждение несчастий. Ратников разместили в замке, в садах и в опустевших домах, брошенных жителями. Двух московских ратников по приказу Шуйского позорно выпороли на площади за то, что они присвоили себе оставленные жителями в одном из домов серебряные кубки. Ничего брать самовольно в домах Дерпта русским воинам не разрешалось. За этим особо следили люди, назначенные Шуйским. Князь поручил нескольким боярам со стрельцами объезжать улицы города и предместья, забирать нетрезвых и всех, кто вел себя неподобающе, и тех и других арестовывали. В государеву казну собрали по городу и замку такие богатства, что Шуйский невольно воскликнул: «Дивлюсь неразумию людей! Да этакое богатство давно бы с лихвою покрыло дань, которую требовал у Ливонии царь!» У одного только дворянина Фабиана Тизенгаузена по доносу горожан было отобрано 80 тысяч деньгами, то есть на 20 тысяч более суммы дани, которую требовал царь в покрытие долга. Когда Петр Иванович окончательно обосновался в замке, магистрат и община прислали ему в подарок корзину с вином, пивом и разными другими припасами, прислали свежую рыбу и зелень. Все это он сначала дал попробовать людям, которые доставили ему припасы. Шуйский объявил представителям магистрата, чтобы со всякой жалобой на ратных людей жители обращались прямо к нему. Он сумеет наказать виновного и защитить невинного. А спустя несколько дней он пригласил к себе в гости весь магистрат, общину, эльтерманов, старшин и угостил их обильным обедом. Воевода Шуйский приказал Дербт считать русским городом и называть его по-старому Юрьевым. Весть о падении неприступного, хорошо вооруженного Дербта напугала всех его соседей. Первым бежал из своего замечательного замка Витгенштейн Фогд Бернд фон Шмертен. Бежал без оглядки, со своей дворней, оставив совершенно открытым, хорошо защищенный крепкими стенами и крупными орудиями замок. За ним стали бросать свои владения и другие Фогды. Зажиточные граждане оставляли все свое имущество и в страхе бежали, куда глаза глядят. Зато черные люди, латыши и ливы, с большой радостью встречали в деревнях и селах продвигавшихся дальше московских воевод и ратников. Воеводы обещали им защиту и поддержку царя всея Руси Ивана Васильевича, который знает о всех них, латышах, эстах и ливах, и печалуется об их горькой участи под лихою властью жестоких орденских владык. Шуйский помнил наказ царя и всемерно стремился привлечь на свою сторону подневольный люд. Он созывал их на работу, рыть окопы, насыпать валы, ставить частоколы, где требовалось, оплачивал их труды щедро, давал хлеба, соли, мяса. По войску вышел приказ отнюдь не чинить в селах и деревнях никакого утеснения крестьянам, виновным грозила смерть. Василий Грязной прочитал этот приказ пушкарям. Не всем он пришелся по душе, особенно тем, кто до завоеванных девок и баб был охоч. Андрейк спорил с товарищами, втихомолку роптавшими на воеводскую строгость. Не от себя приказывает воевода. Царь так велел, — сердито заявил Андрейка, посматривая в сторону Василия Кречет. Этого было довольно, чтобы все присмирели. Глава шестая. Ревель. Ночные сторожа, нахт-вахтеры, уже просвистели 2 часа. Неширокие, ломаные и гнутые улицы, узкие многоэтажные дома с высокими фронтонами под крышей, святыми лестницами, с кольцами у ворот для постукивания вместо колокольчиков, с окнами во двор, небольшие площади с фонтанами, объяты густым зеленоватым мраком безлунной приморской летней ночи. Древние башни ревельских твердынь, поросшие на уступах мхом и кустарником, грозными тенями высятся над окрестностью. На гребнях городских стен осторожно перекликаются караульные кнехт, а совсем рядом шуршит сдержанный ропот седых морских волн, омывающих гряды подводных камней близ рейда. Изредка в тишину ночи врывается тяжелый вопль цепей подъемного моста, опускаемого к ногам нетерпеливых всадников, затем звонкая дробь взбега усталых коней по зыбким железным перекладинам громадины моста, снова скрип цепей и опять покой и несмолкаемый ропот морских волн. Недалеко от рыцарского дома, в небольшом каменном флигеле ратмана Георга Шмидта, при слабом свете единственной восковой свечи, при тщательно завешенных окнах, происходило важнейшее собрание. Только что прибыл в Ревель из Або от королевича Иоанна, наместника шведского короля Густава в Финляндии, посол Генрих Классенгорн. Его лицо освещено